Глава вторая. Труп Пухова лежал на песке. С него уже была снята одежда. Сильный, с белыми большими ногами человек. Чуть поодаль стоял брошенный мотоцикл с коляской. Кроме Туры, на месте происшествия были его оперативные сотрудники и подвижный Хаджинур Арезов, и медлительный, тяжелый, с брюшком Бураков. Они помогали Анне Мурадовой. Легкая, в желтой импортной курточке, Мурадова проводила осмотр трупа. Она прощупывала голову убитого, диктовала следователю. В задней части головы имеются два отверстия, предположительно оставленные выстрелами из огнестрельного оружия. Жесткие черные прятки падали ей на глаза, Мурадова то и дело откидывала их. Следователь прокуратуры писал протокол, постоянно оглядываясь на труп, сверяясь с мнением Мурадовой. Подошел Арезов, поманил Туру на берег. В песке валялась гильза. Тура присмотрелся и нашел еще одну — и рядом старый металлический рыболовный крючок. Рассвет был пасмурный, тяжелый, к тому же пошел дождь, труп Пухова накрыт брезентом. Следственно-оперативная группа потянулась к видневшейся вдали метеостанции, грузным осевшим по пояс в песок домам, иссеченным зимними дождями, искромсанным ветром, оплавленным нещадным солнцем каменным баракам. На фронтоне одного из них виднелись выложенные кирпичами слова «банк», и остатки выведенного густой масляной краской призыва «Все на выборы в Верховный Совет СССР». С визгом раскачивалась на ржавых петлях дверь. «Давайте сюда, товарищ подполковник», — позвал Арезов. Тура подождал, к нему приблизился громадный лысый казах. «Адыл», — проговорил заплетающимся языком, — «зачем ты приходил сюда? Ты кто? Ты чужой. Ничего не узнаешь. Ничего». Его тянула сзади за телогрейку женщина, наглухо замотанная платком, только быстрые глаза были видны сквозь щель, повторяя настойчиво, вкрадчиво: «Спать, спать, спать тебе надо». Еще цеплялся маленький старик-карлик Бокасса с черными усами: «Молчи, молчи». С ними был еще мальчишка, на шее у него висел маленький магнитофончик «Вокмен». «Подойдите», — сказал Тура женщине. Она отпустила Адыла, неуверенно шагнула вперед. Казах угрожающе накренился. «Вы здесь работаете?» — спросил Саматов. «Да, уборщица я», — донеслось из-за тряпичного забрала. «А это ваш муж?» Он разглядел, в сущности, еще молодое, симпатичное лицо. «Нет, моего мужа нет дома». «А этот?» — Тура показал на казаха. «А это он так, сосед. Вы не думайте, он человек хороший». Она слегка улыбнулась. «А что же он пьяный с утра?» «Жалко им очень его, того, рыжего». И ее черные влажные глаза исчезли из амбразуры темного платка. «Как же! Конечно, жалко! Браконьеры, сволочи! Вам всегда жалко мертвого рыбинспектора!» — это подошел Кадыров. «Это я, как начальник рыбинспекции, которого вы чуть не сожгли, могу лично подтвердить». В это время пьяный напрягся и медленно проговорил: «Не говори менту! Ничего ты ему не говори! Вы за Пухова все здесь кровью харкать будете!» — крикнул Кадыров. Он показал на женщину. «Это жена Мазута. Мазут — значит икра. Первый браконьер здешних мест. Мазута надо брать обязательно. Где он?» «Иди отсюда, браконьерское семя!» — крикнул он на мальчика с вокменом. «Мой отец никогда вам не попадался!» — возразил мальчик. «Ты молчи, браконьерский помет! Пухов, царствие ему небесное, жалел твоего отца. Вот он и не попадался. Отплатили вы ему полной мерой!» Неожиданно из проема глухого платка раздался женский неуверенный голос. «Сережу все уважали. Ни у кого рука бы не поднялась». «Ну да, это точно», — сердито рубанул рукой воздух подошедший Бураков. «У вас здесь рука не поднялась. Из Палестины террористы прилетели». Тура остановил его, обратился к женщине. «Вы когда мужа последний раз видели?» «Дня три назад», — прошелестело почти неслышно из-под платка. Тура спросил мальчишку: «Где твой отец?» «Не знаю, нет его». «И он не знает», — кивнул Кадыров. «И Алия не видела, и никто не в курсе. Чисто Сицилия. Ну-ка, открой нам его, козлятник». Женщина подняла руку. «Да разве он оставит ключ? Вы же знаете, ну никогда он ключа не оставит». Показалась доктор Мурадова. Ее желтая импортная куртка выделялась на унылом желто-сером фоне окружающего мира. Даже издали было видно, какая она еще молодая и гибкая. «Два выстрела. И оба смертельные», — сказала она, — «с повреждением жизненно важных органов. Остальное покажет вскрытие. Турак кивнул. Взгляд его остановился на надписи, сделанной на фронтоне здания. «А почему банк?» «Так здесь и был банк». Мурадова улыбнулась. «Настоящий банк». «Банк? В пустыне?» «Здесь был город. Вот это все был город». Она широко обвела рукой вокруг себя. Внезапно Тура поймал себя на том, что смотрит не на разрушенный город, а на нее, на Анну. Она тоже заметила это, отвела взгляд. Лет 20 или 30 назад, а когда стали перекрывать залив, кто-то придумал сэкономить средства. Ну, чтобы бут и камень не возить издалека, снесли город и вывезли на перемычку. Из банка показалась жена Мазута. «Подождите немного, скоро картошка сварится. Есть хлеб, плавленые сырки». Извиняющимся тоном добавила: «У нас тут со снабжением неважно». «Ага», — Кадыров снова вспылил. «Если б ты нового начальника милиции не боялась, сейчас бы нашлась из заначки осетрина да икра малосольная». «Откуда? Если б что было, от всей души бы и предложила». «А я бы плюнул на такое угощение. На этой осетрине может быть кровь Пухова. А я рыбу с кровцой терпеть не могу». Кадыров отвернулся. «Зачем же так? Может, кто и ходит на запрещенный лов, но чтоб человека убить?» Шофер и Орезов осторожно укладывали окоченевшее тело в задний зарешеченный отсек машины. Ноги не пролезали в дверцу, и Орезов заорал на шофера, пытавшегося силой затолкать их в узкий проем. «Угомонись, дубина! Это наш товарищ, а не Саксаул!» Шофер смущенно пожал плечами. «Я ведь как лучше, а он все равно ничего уже не чует». «Много ты знаешь, чует он или не чует», — зло бросил через плечо Орезов. Он бережно взял сизую, распухшую ступню Пухова и осторожно засунул его ногу в машину и захлопнул дверцу с затворным стуком. К Туре, Анне и Орезову подошел невесть откуда взявшийся малюсенький человечек с усами, просительно сказал: «Скажи Хаджинур начальникам, пусть я с Сережкой поеду. Я маленький, места не занимаю, а ему одному в ящике не страшно будет. Все-таки не один там будет». На лице его плавала странная гримаса. Орезов отодвинул его рукой от машины. «Отойди, Бакаса, не путайся под ногами. Сказали ведь тебе, умер Пухов, не страшно ему больше. И один он теперь навсегда». Карлик со своей страдальчески веселой улыбкой тихо нудил: «Не говори так, Хаджинур, дорогой. Сережка любил меня, друзья мы». «Отстань, Бакаса, не до тебя», — отмахнулся от него и Кадыров. «А кто такой Бакаса?» — спросил Тура у Орезова. Орезов ответил: «Блаженный, тихий, услужливый придурок, Фируддин. Люди подкармливают помаленьку, а он по всему побережью кочует». Пришел Бураков, помахивая папкой с документами. Тура пропустил его первым в Рафик. Бураков влезал сопя и кряхтя. «Эх, елки-палки, грехи наши в рай не пускают», — сказал он, отдуваясь. Кадыров зло засмеялся. «Была бы моя воля, я бы из милиции всех пузанов вышиб». Бураков усмехнулся. «Эх, джигит удалой, все-таки маловато у тебя власти. Тебе бы еще судебную и обязательно право наказывать самому. Вот тут ты бы себя показал, был бы на что полюбоваться. Не сомневайся, порядок был бы. Поэтому не тебя, а меня они и хотели сжечь. Кстати, я думаю...» — Кадыров взглянул на часы. «Кулиеву сейчас как раз и выносят приговор». Народ в зале суда стоял. Огромное помещение, было полно людей. «Именем Советской Социалистической Республики», — провозгласил председательствующий. Людям в зале было плохо слышно. «Тише, тише!» — раздавалось вокруг. Подсудимый, остриженный наголо, со впавшими глазами, был мало похож на черноволосого с пышной прической парня, каким был в день ареста. Умар Кулиев стоял в деревянном вагончике позади адвоката, окруженный солдатами в форме внутренних войск с расстегнутыми кобурами. По другую сторону стола председательствующего суда стоял прокурор в форме. На передней скамье виднелись родственники подсудимого, отец, мать, жена подсудимого, молоденькая женщина в черном, та самая, что несколько раз попадалась вместе с Пуховым на глаза Туре. Отдельно, тоже в черном, стояли родственники убитого рыбинспектора. Отец погибшего, старик с фотографией сына в траурной рамке на пиджаке, закрыл лицо руками. «По совокупности совершенных преступлений», — читал судья, — «с учетом особой жестокости и способа опасного для жизни многих людей, Кулиева Умара», — было плохо слышно, — «приговорил к исключительной мере наказания смертной казни с конфискацией лично принадлежащего ему имущества». Закричали женщины, толпа качнулась. Конвой сразу же в зале суда надел на осужденного наручники. «Вы что?» — крикнул Кулиев. «Вам понятен приговор?» — спросил председательствующий осужденного. «Вы что?» — кто-то из доброхотов в зале засмеялся зло. «Он человека убил. Еще спрашивает, вы что?» «Мама!» — крикнул Кулиев. «Отец, успокойтесь, вы же знаете...» Его уже уводили. Во дворе перед отделением водной милиции стояло несколько машин. Около одной из них Саматов увидел уже знакомого ему Мириша Баларгимова. Он кого-то ждал. Тура Саматов вошел в здание, находившиеся в дежурке офицеры поднялись. Дежурный лейтенант Веденеев доложил. «За время вашего отсутствия, товарищ подполковник...» Саматов прервал его, показал на Мириша. «Это к тебе?» Веденеев пожал плечами. «Городская милиция, как всегда, по шкурному делу. То каюту, то авиабилет». Тура сказал, «Объяви всем, больше этого не будет. Я запрещаю. Мы транспортная милиция, а не транспортное агентство. А этому скажи, пусть идет в кассу». «Слушаюсь, товарищ подполковник». Тура направился к себе на второй этаж. На лестнице ему встретился давешний снабженец Вахидов. Он клал в карман какие-то бумаги. «Довольны, товарищ подполковник?» — спросил он у Туры. «Ваше приказание выполнено. Рыбу сдал в ресторан. Копию квитанции отдал вашему секретарю лично для вас, на память». Вахидов, приблизив лицо к Туре, с улыбкой сказал тихо. «Ты человек чужой, временный. Я думаю, ты долго не задержишься. Тут и не таким рога обламывали, подполковник». Тура ответил в тон. «Запомни пословицу, Вахидов. Когда бьют по рогам одну корову, ноют рога у всех коров. Будь здоров». Поднявшись в приемную, Тура приказал секретарю: «Гизель, найди Орезова, пусть срочно позвонит». «Сейчас, товарищ подполковник». Гизель сняла телефонную трубку. Ей нравилась ее роль секретаря при новом начальнике милиции. В кабинете все сияло, во всем чувствовалась женская рука. Орезов позвонил уже через минуту. «Спрашивали, товарищ подполковник?» «Срочно вызывайте всех, с кем Пухов мог иметь дело. Всех, срочно!» «Понял. И всех, кто может знать, где сейчас находится Мазут». «Вас понял. Товарищ подполковник, Веденеев, дежурный, просит трубку». «Сейчас позвонили, товарищ подполковник. Еще труп. Опять в районе метеостанции, доставлен в морг». «Личность установлена?» «Рыбак, Сейфулин, несчастный случай на охоте, видно, влепил себе в лоб». «Кто его доставил?» «Его родной брат, он же и сообщил. Брат сейчас тоже в морге, Бураков уже там занимается». Тура взглянул на часы. «Как только машина вернется, я тоже туда подъеду». Дверь судебно-медицинской экспертизы открыла Анна Мурадова. «Мне вас жаль», — сказал Тура. «Второй труп. Вы уже в курсе?» «Да, мне сказали». «Я знала Сейфулина. Хороший человек. Мы рядом жили. Я часто видела его и жену. Они прошли в секционную. На столе лежал закрытый простыней труп. Сбоку у окна негромко плакала женщина в черном, вдова убитого. Брат убитого, личность из тех, которые обычно не запоминаются, молча сидел рядом. Тут же находился и Бураков. Он заканчивал писать. Анна Мурадова откинула простыню с головы. Лицо Сейфулина было изрешечено дробью. Множественное попадание дроби. Выстрел в упор или с близкого расстояния. «Вы подозреваете кого-нибудь?» — спросил Бураков у вдовы. Женщина заплакала, брат сказал только: «Кого мы можем подозревать? Врагов у него не было». «Когда он ушел из дома?» — спросил Тура. Сейфулин брат посмотрел на вдову, потом сказал: «Вторые сутки». «Он не говорил, куда уходит, зачем?» — спросил Тура. Ответила женщина: «Я была на работе». «Дети есть у вас?» «Двое, они сейчас в пионерском лагере». Она снова расплакалась. Тура обернулся к брату. «Где вы обнаружили труп?» «Недалеко от метеостанции». «В воде?» «Да». «А почему вы решили искать его там?» Мужчина задумался. «Не знаю, словно подсказало, что...» «Я возьму объяснение, товарищ подполковник», — сказал Бураков, — «и приеду». Тура и Мурадова вышли во двор. Анна вынула из халата сигареты, Тура чиркнул зажигалкой. «Какой сегодня длинный день», — сказала она, — «и конца не видно». «У меня тоже. Даже шашлык дружбу не поешь». «Хотите напроситься на ужин?» «Хочу». Она поколебалась. «Хорошо, принимается». Коридоры водной милиции заполнили рыбаки, молодые и старые, но все одинаково загорелые, с обветренными лицами, громкоголосые, тяжелые, сильные. В кабинете перед Турой сидел Багиров, видавший виды старик-рыбак. Отвечая Туре, он время от времени оглядывался на дверь, боясь, что его могут подслушать. Было заметно, что ему нравится играть с Турой в кошки-мышки. «Я вижу, Багиров, вы не очень-то многословны», — заметил ему Тура. «Браконьер — это профессия на всю жизнь. Когда человек на моем месте начинает разговаривать с милицией, язык у него становится длинным и извилистым, как военно-грузинская дорога. Этому меня 6 лет учили. И меня. Я слышал, говорили, а где освобождался? В Бутырках. Значит, стоит еще? Стоит. Даже новый женский корпус построили за медпунктом. Правильно, мне тоже говорили». Бураков открыл дверь. «Одну минуту», — сказал ему Тура. Бураков, понимающе кивнул, закрыл дверь. Браконьер поймал взгляд Туры, пальцем поманил его ближе. «Ты вечерком возьми машину, да прогуляйся по берегу, где рыжего подстрелили. Многое поймешь». «А мазут?» — спросил Тура. «Где он может быть?» Браконьер секунду смотрел на него, мигнул, сказал тихо. «Ты съезди на осыпной». К старику прокаженному, к Кериму. Может статься, что и мазут там. Они дружат? Бывает. Старик закончил шепотом. Прокаженный Керим все знает. Но я тебе ничего не говорил. И больше меня не вызывай. Все, мне еще внуков поднять надо. Он пошел к выходу, дверь за ним еще не закрылась, как зашел Бураков. Он мельком внимательно взглянул на Туру. Что-нибудь новое? Тура покачал головой. Нет... «Я чего зашел?» — начал Бураков. «Полковник Агаев звонил, просил выбрать время заехать к нему». «Ясно». Бураков помолчал, потом нерешительно сказал. «Вы меня извините, Тура Саматович, я хотел совет вам дать от души». «Ну, говори». «Вы здесь человек новый, а я вырос, всю жизнь здесь прожил. У нас здесь нравы дикие». И на советы людей вокруг полагайтесь осторожно. Вы себе больше доверяйте. Саматов покачал головой. Ну так я и к твоему совету должен осторожно относиться. А вы и отнеситесь осторожно. Но я все-таки скажу, в Библии, он ткнул в потолок, записано, не будь слишком грешен, но и не будь слишком праведным. Вы еще только появились, а уже нажили врага себе. И какого? Директора сажевого комбината Кудреватых. Да это фигура союзного масштаба. Он в этих делах может вам помощь оказать. И какую? А вы остановили и обыскали машину его снабженца, Вахидова. Мы здесь охотимся за браконьерами, а не за начальством. Нам с ним все равно не справиться. Это я честно, по совести. И я тебе честно. Ты увидишь Кудреватых? Или будешь с ним говорить? Я с ним часто разговариваю. Передай, чтобы он шел к ядреной матери со своей сажей. А с браконьерством я сам разберусь. В дверях показался начальник рыбинспекции Кадыров. Последние новости. Умара Кулеева за поджог и убийство приговорили к расстрелу. Теперь эти твари поутихнут, подыхать никому не хочется. Вдова Сейфулина стояла у окна в своей квартире и смотрела в пустой двор, в котором ее оставил одну погибший муж. Квартира была маленькая, с дешевой мебелью, с домотканными половиками. Над кроватью висели фотографии ее и мужа. Портрет Сейфулина был в траурной рамке. Внезапно позади скрипнула дверь. Кто-то шел по квартире, Сейфулина вздрогнула. На пороге стоял Садык Баларгимов, глава браконьерской мафии берега. Он выглядел весьма респектабельно, хотя и не без уголовного шика. «Сашка не вернулся с охоты?» — спросил он у вдовы. Она молча, с ужасом смотрела на него, потом кивнула на траурную рамку вокруг портрета. А я-то думал, он выплыл. Только не заявляется, пьянствует где-нибудь с радости. Баларгимов прошел во вторую комнату, осмотрелся. На столе лежала тетрадка, рядом ручка. «На меня пишешь?» — он кивнул на тетрадь. «Нашептали уже. Люди у нас такое наговорят, диву даешься». «Это от детей осталось», — через силу выдавила Сейфулина. «В пионерлагере они». «Садись, сестра», — пригласил ее Баларгимов и сам сел на корточках у стены. «Запомни, вот как дело было. Мы с ним на охоту пошли. на Качкалдаков. Ночь, а оба пьяные, с ружьями, и перевернулись. Ружье у него ударилось о лодку и выстрелило. Валаргимов поднялся, прошел по комнате. — Так и говори, если хочешь здесь жить. А не нравится — езжайте к себе. Никого не держим. Страна у нас большая. Все равно вы чужие тут. И о детках своих подумай, как бы с ними чего ни случилось. А то овдовеешь ты, сестра, еще раз и окончательно. На, тут на первое время, на расходы. Он бросил на стол толстую пачку денег. Дачи, в которых жило руководство области, были окружены забором. У ворот дежурил работник милиции, за воротами стояли уютные двухэтажные коттеджи, утопавшие в зелени. Тура и Агаев разговаривали за столом в светлой огромной гостиной. Из нее вело несколько дверей. Жена Агаева, из жен главная обязанность которых состоять при муже, придвинула ближе к Туре стол на колесиках. «Пожалуйста, Тура». Агаев налил чаю в пиалу, подал Туре. «Прошу тебя». Он продолжал прерванный женой разговор. «Сложность в том, что здешние люди — рыбаки. Аллах разрешил употреблять рыбу в пищу, а значит, и рыбную ловлю. Сейчас мы им запретили это, а сами не обеспечили их никакими продуктами. Ты видел, что у нас в магазинах? Пустые полки. Мы делаем их преступниками, сажаем, а они по-своему выполняют продовольственную программу». «Ты совсем Туру заговорил», — улыбнулась жена Агаева. «Берите сладости, Тура. Здесь изюм, орешки». «Мы сейчас, Лора», — отстранил ее Агаев. «И, конечно, рыбинспекция в очень тяжелом положении. Раскрыть убийство Пухова будет очень трудно. Браконьерский промысел носит организованный характер. Берег и море поделены между шефами лодок. Целое браконьерское производство. Государство в государстве. А во главе стоит хозяин берега, обычно с богатым уголовным прошлым. Он железной рукой наводит порядок». «И высокое начальство знает об этом?» «Безусловно. Вот погоди, скоро они соберутся. Тут на мой юбилей. По-моему, он у тебя осенью. Юбилей, когда к тебе собираются самые достойные люди. Ты ждешь много гостей? Будешь ты, замминистра, генерал, он здесь раньше работал, обстановку нашу знает. Приедут первый и его люди, ну, облсполком, городские власти». Раздался звонкий детский голосок в дверях, и Тура уже подхватил вбежавшую в комнату девочку. «Как дела?» — он посадил ее на колени. «Нормально». «Ты помнишь дядю Туру?» — спросил Агаев. «Помнишь, как он вытащил тебя из воды?» «Ну где же девочка помнит?» — вступилась Лора. «Ей и 3 лет не было». «Ты знаешь...» — Тура прижал к себе ребенка. «Мне иногда жаль твоего папочку. Он играет в очень серьезные игры». «Обстоятельства принуждают», — ответил Агаев, нагибаясь, чтобы взять дочь у Туры. «Иди, я тебя потискаю». «Ну, папочка, не надо!» — девочка шутливо уклонялась от отцовской ласки, которой в действительности была рада. Тура вспомнил своего сына Улугбека, возню, которую они всегда затевали, когда Тура появлялся дома. «Я надеюсь, Тура, с твоим приездом у нас теперь не будет проблем с раскрываемостью», — заметил Агаев, отпуская дочь. «Профессионалов-розыскников тут в водной милиции сроду не было. Поэтому, если тебе будет нужна помощь, я подключу из областного управления. Только скажи». Тура поднялся, собираясь идти. «Я задержал тут снабженца сажевого комбината Вахидова», — сказал он. «Мне передали, что директор жаловался на меня в обком». «Задержал, и хорошо. Закон для всех одинаков. Главное, — Агаев показал сжатый кулак, — поддерживать друг друга. Тогда нам никто не опасен». Были уже сумерки. Тура и Анна шли от помещения экспертизы к машине. «Вы, наверное, моих сотрудников хорошо знаете?» — спросил Тура. «Да, во всяком случае, много лет». Она замедлила шаг, помолчала мгновение и быстро подняла на Саматова взгляд. «Все они мои добрые знакомые». «А Сергей Пухов был тоже вашим добрым знакомым?» — спросил Тура. «Конечно, хотя мы общались очень мало. Все свободное время Пухов проводил со своими мальчиками. Он был замечательный отец». «А почему, вы спрашиваете?» Тура открыл дверцу, посадил Анну в машину, сел сам. Вспыхнули фары, машина тронулась. «У меня такое чувство, что за несколько часов до гибели Пухов хотел со мной встретиться». «С вами?» Она смотрела широко раскрытыми, как ребенок, глазами. Он ходил за мной, но каждый раз что-то ему мешало. С ним была женщина. Женщина? С Сережей? Да, это молодая женщина, почти подросток, в черном. Это могла быть жена или подруга погибшего рыбака, их тут много, и все в черном. Но почему вы не посоветуетесь с подчиненными? Вы им не верите? Машина остановилась, а они вышли, стали подниматься по лестнице. Тура вернулся к прерванному разговору. «Я обязан им верить», — пожал он плечами, — «мне вместе с ними работать. Но я думаю, что по меньшей мере один из них предатель». «Предатель? Почему?» Пухов не открыл свою тайну местной милиции, потому что не доверял им. «Значит, и я не имею права ее разглашать». Анна вынула ключ из сумочки, обернулась к Туре, спросила в упор: «Но почему вы доверили ее мне?» «Я почти никого здесь не знаю, кроме вас». Она неуловимо легко провела ладонью по его плечу. «Вы и меня совсем не знаете». Тура попробовал отшутиться. «Может, потому что вы не офицер водной милиции?» Брови у нее взлетели. Тура добавил серьезно: «Я вас чувствую». Анна открыла дверь, они вошли в переднюю. Тут же вспыхнул неяркий свет. Перед собой в зеркале Анна увидела близко лицо Туры. Он стоял позади нее, помогал ей снять куртку. Анна повернулась к нему. Их губы оказались рядом. С минуту, а может, всего с секунду, они стояли, прижавшись, покорные, даже печальные перед стихией, которая ими теперь распоряжалась. Тура выключил лампу. Теперь в комнату проникал лишь свет фонаря за окном. Потом они лежали молча. Лицо Анны уткнулось в грудь Туре. «Почему ваша жена не приехала вместе с вами?» — спросила Мурадова. Тура на секунду внутренним взглядом увидел Надю, как видел в последний раз в аэропорту, когда она и Улугбек убегали от акзамовской банды. Он сказал как можно спокойнее: «Не смогла. Если говорить точнее, моей жены нет в живых. Ее убили вместе с сыном. Простите». Ее лицо выражало искреннее сочувствие. «Я не знала. Не будем об этом». Но он еще видел себя как бы со стороны, когда он вышел из кабинета генерала, и в коридоре УВД ему сообщили страшную новость про Улугбека и Надю.